Дмитрий Павлович рассказал однажды случай, происшедший с ним в Англии. Это было на обеде у Юсупова. «В период гражданской войны я не был ни белым, ни красным», — говорил он. «Когда не стало возможности сражаться против немцев в рядах русской армии, я перевелся в армию английскую для отправки на германский фронт. Но мне не повезло. В один прекрасный день бригада, в которой я находился, получила приказ отправиться в Россию. Это началась интервенция. Для меня это был неожиданный большой удар. Я, русский, в иностранном мундире, должен сражаться против кого? Против своего же народа? Этого моя совесть не могла принять. Ясно, что я предпочел бы умереть, чем дойти до этого. Как офицер я знал, конечно, что значит в военное время не исполнить приказа, но я твердо решил поступить так, как подсказывали мне долги чести. Я надел форму и поехал к своему начальнику бригады. Английский генерал выслушал мои доводы и понял мои чувства. Через некоторое время меня откомандировали в другую часть. На этом же обеде зашел разговор о революции. Я был поражен суждениями Дмитрия Павловича. «Русская революция — не бунт черни, как пытаются презрительно и пошло окрестить ее некоторые пустые и недалекие люди. Русская революция имеет глубокие корни в нашем прошлом и свое оправдание в настоящем. Революция произошла, и она есть действительность. Из этой действительности и следует всегда исходить, когда думаешь о родине. Остальное — химера и панихида. Нужно стремиться к тому, чтобы жизнь наша шла национальным путем, свойственным нашему духу, нашей культуре. А прежде и прежде всего надо крепить и создавать армию, чтобы не быть спасенными нашим соседом-врагом. Немцы предлагают нам спасение? Очевидно, они имеют в виду спасти нас от Украины и Кавказа. Мы должны твердо знать, что никакие иностранцы, а тем более немцы, нас не спасут, а утопят. Я помню, что его слова настолько тронули и поразили меня, что, придя домой, я записал их. В этот вечер много говорили о родине. Среди гостей был и другой представитель родовых фамилий, князь Сергей Оболенский. «Россия там», — говорил он, — «180 миллионов трудолюбивых людей, порой в тяжелых условиях, камень за камнем, строят новую жизнь, познавая постепенно всю прелесть творческого труда. И через этот труд они больше любят свое, ими самими содеянное. Они любят свою страну, которая дала им жизнь. Поэтому там должна расти и крепнуть осознанная и жертвенная любовь к своей стране. Мы все русские, и здесь тоже, зарубежную Русь, выдумали политические скопцы и провинциалы. Но настоящая Россия там». Вспоминая теперь эти слова, припоминая этот парижско-русский свет, невольно поражаешься, откуда у таких людей, действительно все потерявших из-за революции, бралась такая справедливая и мудрая оценка событий, такая поистине всепоглощающая любовь к родине, к своему народу. В среде русской молодежи, принадлежащей к аристократическим кругам, приблизительно в 30-м году возникло так называемое «младоросское движение». Много личных и семейных драм пришлось пережить его участникам, всем этим бывшим кадетам, лицеистам, пажам, правоведам, юнкерам гвардейских школ, когда они не только осознали свою приверженность родной стране при всех обстоятельствах, но и громко на всю русскую Францию заговорили о том, на удивление и негодование своим родителям. Князья Оболенские, граф Красинский, сын Кшесинской и великого князя Андрея Владимировича, граф Карузо, Воронцовы, Вильяминовы, весь аристократический молодняк, все те сотни сильных и здоровых молодых людей, которые жили в Париже, группировались во главе с великим князем Дмитрием Павловичем вокруг младоросской газеты «Бодрость». По содержанию своему газета эта оправдывала свое наименование. Она звала молодых людей к труду, внушая им, что надо накапливать силы и знания, чтобы в тот момент, когда они понадобятся родине, быть готовыми послужить ей на пользу.